Несколько долгих секунд он внимательно вглядывался в его искаженное ужасом лицо, погладил по голой груди извивающегося пенсионера, поднял руку и одним стремительным ударом вонзил пальцы ему в диафрагму. Абориген издал мяукающий звук и выкатил глаза, а предводитель отряда все толкал и толкал руку, все глубже погружая ее внутрь туземца. Черная в закатном свете кровь пузырилась вокруг его запястья. Сварог шарахнулся назад, не в силах отвести взгляда. Наконец, чертов дикарь, судя по всему, задел какой-то жизненно важный орган в организме сородича, потому что тело несчастного выгнулось дугой и тут же обмякло бесформенной кучей, а туземец поднял над головою, демонстрируя всем зажатый в кулак кусок мяса, с которого падали тягучие темные капли. «Сердце!» — отстраненно понял Сварог. «Это его сердце!» Соплеменники изувера гавкнули что-то в унисон, и предводитель стремительно в четыре надкуса сожрал то, что держал в руке. И Сварог понял, что сейчас свихнется окончательно. Он не знал, сколько времени продолжался этот безумный марш-бросок. Счет времени был потерян давным-давно. То ли наступила ночь, то ли в глазах потемнело от напряжения, но он уже ничего не видел перед собой. Мир сузился до крошечного пятнышка света, тускло горящего впереди в неимоверной дали. Сварог не мог остановиться, не мог задержаться хоть на мгновение, чтобы подумать, осознать и разобраться, новый ли это виток галлюцинаций, или он на самом деле мчится через непроходимые заросли, или это таким макаром проявляется демоническая сущность. Это значит что же? Это значит, он не настоящий Сварог? Да ну, бред! И когда так вас и розеток он шагнул за грань реальности, когда отхлебнул из тыквы? Или весь этот доисторический лес является фантомом? И едва последнее предположение оформилось в измученном мозгу, как блеклое пятно света впереди разбухло, разгорелось, расширилось до размеров окна, сквозь которое Сварог и ввалился с треском в окружении сотен и тысяч сверкающих осколков стекла. Мир на мгновение подернулся серой пеленой и вновь проявился, и кадры замелькали за головокружительной частотой, как окна, проносящиеся мимо электрички. Сварог едва успевал выловить отдельные детали, напрочь не понимая, что они означают, да и означают ли хоть что-нибудь. В полутемном помещении Мара склонилась над военной картой, испещренной заковыристыми стрелками предполагаемых наступательных операций. Лицо серьезное, сосредоточенное, из-за ее плеча выглядывает кто-то, не разобрать кто. Лампа освещала лишь стол с картой и Мару с карандашом в руке. Грубо вытесанный из какого-то зеленоватого материала бюст на черном постаменте, четырехликое существо в причудливой короне посреди зала без окон. Свет льет со всех сторон, не создавая тени. Рыжеволосые женщины стреляют из пистолета куда-то в небо. Мрачные коридоры подземелья, освещенные колеблющимся светом факелов вдоль сочащихся сыростью стен, дверь с золотой ручкой в торце коридора. Какие-то узкоглазые типы с оружием наперевес пробираются вдоль каменной стены сквозь густой туман. Ядерный гриб над океаном, заносимые песком руины современного города, озеро огня, пирамида, трехглазая маска, свет, мрак, все быстрее и быстрее, как спятивший стробоскоп. Глава четвертая. Пауза. Вода лилась щедро, в нос, в рот, глаза, даже в уши затекала. Сворок приоткрыл одно веко и увидел над собой черный кружок, откуда влага, собственно, и поступала. Не иначе поливают из кувшина, а это его горлышко, вид сверху, — проявил смекалку Сворок, а точнее вид снизу. Он закашлялся, оттолкнул руку с кувшином, сплюнул воду и попросил тихо: — Уважаемый, кто б ты ни был, не надо больше, а ну хватит! Неизвестно, поняли его или нет, однако воду лить перестали и даже помогли приподняться. Сворок, поддерживаемый подмышки по собачьей, тряхнул головой, отфыркнулся и огляделся. Плетеный кувшин, из которого только что он был поливаем, валялся в травке неподалеку. Оказывается, заботу о сотоварище проявлял молодой пленный туземец, а лиана, опутывавшая его руки, куда-то делась. «Хорошо!» — сипло поинтересовался пленный. «В смысле, достаточно ли?» Сворок машинально кивнул. И лишь мгновением позже сообразил. «Оказывается, местная разговаривает!» «И более того, Сворок отлично его понимает!»